вот и встретились с тобой. Привет, Катюха, сколько зим. Зайдем в кабак, что за углом, за встречу посидим. Официант, неси вина, да не забудь, зажги свечу. Маэстро, наиграй романс, да чтоб за душу я плачу. Первая любовь не забывается, школьные деньги, поцелуи, тайные свидания, глупые мои стихи. Нам бы при других бы обстоятельствах встретиться с тобой. Жизнь такая дрянь, я понимаю сам, ведь неспроста торгуешь ты собой. Здравствуй, одноклассница, отличница, красавица, будто бы за партою сидим мы в кабаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот в бардаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот в бардаке. Помнишь, Катя, выпускной, я принес тебе цветы. Подружки все твои тогда от зависти раскрыли рты. Ты покраснела, ты скромницей была, я руку взял твою и всему классу рассказал, что я тебя люблю. Потом шампанское, вино среди друзей, среди подруг. Я тщетно верил никому не разорвать столь тесный круг. Но первая моя статья, допросы и судья седой, мне четкий выложил расклад, 3 года мне не быть с тобой. Здравствуй, одноклассница, отличница, красавица, будто бы за партою сидим мы в кабаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот в бардаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот. Расслабься, Катя, пей вино, да не смотри так на часы. Сегодня в номер не пойдем, Бог даст потом, чтоб по любви. А сутенеру твоему, не напрягаясь, дам понять, ведь я за это и плачу, чтоб тонус жизненный поднять. Здравствуй, одноклассница, отличница, красавица, будто бы за партою сидим мы в кабаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот в бардаке. Девочка по вызову, но разве ж так случается? Я всю жизнь по лагерям, а ты вот в бардаке.